двигаться дальше, двигаться дальше, как страшно двигаться дальше. Выстроил дом, в доме становится тесно, на улице мокрый снег. Ветер и луна, цветы абрикоса, какая терпкая сладость. Ветер и луна, все время одно и то же, хочется сделать шаг. Глядя с той стороны, да, это мастер иллюзий. Простые слова, их странные связи, какой безотказный метод. И я пишу песни, все время одни и те же, хочется сделать шаг. Могу сказать, как это заставляет меня, просит меня двигаться дальше, двигаться дальше, как страшно двигаться дальше. Но я еще помню это место, когда здесь не было людно. Я оставляю эти цветы для тех, кто появится после. Дай Бог вам покоя, пока вам не хочется.